Занятие номер 26. Будьте собой, но в лучшем виде. Цель. Обучение тому, как находить в себе скрытые особенности личности и использовать приемы для изменения в лучшую сторону. Развитие способности понимания своего состояния и состояния других людей. Первое. Ритуал приветствия. Второе. Восковая палочка. Группа стоит в кругу близко друг к другу, выставив ладони на уровне груди внутри круга. Руки согнуты в локтях. Участник в центре круга – восковая палочка. Его ноги прибиты к полу, а костей у него нет. Палочка, закрыв глаза, качается. Группа мягко перепасовывает его от одного члена группы к другому. Это упражнение может быть использовано как тест на групповую сплоченность, индивидуальную агрессивность, тревожность и напряженность. Третье. Художественный фильм. Станьте режиссером своей жизни, вместо того, чтобы быть актером. Поставим фильм каждый про свою будущую жизнь. Вот так предлагает это сделать московский психолог Толстых. Представьте себе всю вашу будущую жизнь как художественный фильм, в котором вы играете главную роль. Вы сами и сценарист, и постановщик, и директор картины. Вам решать, о чем этот фильм. Вам выбирать, какие в нем будут действовать персонажи, где будут происходить события. А дальше – внимание. Очень важный момент. Надо нарисовать на бумаге свой портрет. Портрет героя будущего фильма. Но не обычный автопортрет, а портрет того, кем бы вы хотели стать. При этом неважно, будет ли этот рисунок выполнен в реалистической, абстрактной или в какой угодно другой манере. Важно, чтобы он отражал вас таким, каким вы хотели бы видеть себя в будущем. Отдохните немного и посмотрите на него. Скажите себе: «Это я, такой, каким я сделал себя сам. Нравлюсь ли я себе таким? Если нет или не совсем, все еще можно исправить. Внесите необходимые изменения, уберите ненужное, добавьте детали. Сделайте все, чтобы вы были довольны. Не торопитесь». Вы можете уделить этому не одно, а два и даже три занятия, но, пожалуйста, не больше. Теперь вы нравитесь себе? Тогда опишите словами то, что вы в него вложили. Наш герой готов к действиям. Пора сочинить сценарий, режиссировать, ставить фильм. Пусть этот сценарий начнется с самого ближайшего будущего, лучше всего с завтрашнего дня. Придумывайте, что хотите. Одно важное условие – это должен быть фильм про победителя. Конечно, я не предлагаю вам придумать фильм в духе совершенно незнакомой вам эпохи бесконфликтности, когда в литературе, в кино можно было бороться только хорошему с лучшим. Представляете, какая тоска была бы, как невыносимо скучно смотреть фильм, где у героя все только хорошо, очень хорошо или просто замечательно. Поэтому пусть в вашем сценарии будут и неудачи, и провалы, но это должен быть сценарий про победителя. Значит, вы должны придумать наиболее интересные пути преодоления жизненных трудностей. Если вы выберете для сценария путь избегания трудностей, то фильма про победителя не получится. Запишите этот сценарий и вспоминайте его почаще. Вспоминайте о том, что вы имеете возможность творить свою жизнь и самого себя. Четвертое. Я – подарок для человечества. Каждый человек – это уникальное существо. И верить в свою исключительность необходимо каждому из нас. Подумайте, в чем состоит ваша исключительность, уникальность. Итак, подумайте над тем, что вы действительно являетесь подарком для человечества. Аргументируйте свое утверждение. Например, «Я – подарок для человечества, так как я…» Пятое. Твое будущее. Многие люди не понимают себя, мотивов своих поступков, причин радости. Но наши занятия дают нам возможность помочь друг другу осознать процесс становления себя как личности и при этом понимать, что происходит, в какую сторону идти и что делать. Один участник, по желанию, садится на отдельно стоящий стул и просит всех остальных участников сказать ему о будущем. При этом стоит выделять отдельно. А. Профессиональное, то есть кем будет этот человек? Каким видом деятельности он будет заниматься. Б. Личное, то есть кем он будет в личной жизни – семья, дети и так далее. В. психологическое, то есть его человеческие качества. Стоит определять их хронологические рамки, например, будущее через год, через 5 лет, через 25 и так далее. Шестое. Письмо себе любимому. Сейчас вы напишите письмо самому близкому вам человеку. Кто самый близкий вам человек? Участники занятия высказывают свои мнения. Вы сами. Напишите письмо себе любимому. Обсуждение. Обмен впечатлениями. С какими чувствами писали письма? Важно, с какими чувствами, а не про что. Любовь или любое другое отношение чаще не в содержании, а в интонации, окраске, нюансах. Кто хочет пересказать или зачитать свое письмо? По ходу психолог может давать комментарии. Стоит обратить внимание на то, как кто-то себя же и поучает. Кто-то смотрит на себя снизу вверх, кто-то делится с собой теплом и нежностью, кто-то с собой на дружеской ноге, кто-то радуется себе, близкому, а кто-то тоскует по тому, каким он был когда-то. Седьмое. Секрет. Попробуйте отыскать в себе скрытые особенности. Мы сделаем это следующим образом. Представьте, что сумасшедший ученый создал робота, вашу точную копию. Ваш двойник идентичен вам во всех деталях. Но поскольку он орудие зла, вы не хотели бы, чтобы люди принимали его за вас. Что у вас есть такого, что невозможно продублировать? Как люди, хорошо вас знающие, могли бы обнаружить подмену? Если есть кто-то, знающий ваши секреты, может ли он воспользоваться этим, чтобы идентифицировать вас? Вы открыли все секреты, но робот ухитрился воспроизвести все в точности. Какой самый важный секрет вы раскроете в последнюю очередь, чтобы хоть самому убедиться, что вы – это вы, а не ваша копия? Восьмое. Ритуал прощания.